39. Гора Добра. 15 июля 1992 года, среда. Между четырьмя членами компании росло напряжение, которое сказывалось в мелочах. «Эй, можешь дать бритву?» «Не, у меня кончились». Ложь. Крошечные стычки, трения, раздражение, пока еще невысокая стена, растущая между ними. Доверие, шутки, открытость — все это осталось в прошлом. Прежняя близость угасала по мере того, как проходили дни. И четверо друзей, разинув рот, взирали на нимфу, поселившуюся у них в спальне, на существо из иного мира, куда более интересного, чем тот, который они знали до встречи с ней. Унай с беспокойством наблюдал за своим приятелем Хотой, потихоньку разводил ему вино водой, старался увести подальше от напряженной атмосферы, где обитала Аннабель, и некогда верные друзья неразлучной команды. Лучо добавлял огня, только и слышалось «Кракен, Кракен!», особенно если рядом была Аннабель Ли. Сауль каждое утро наблюдал за повторяющейся сценой и в середине недели все-таки решил разрядить обстановку. Как-то под вечер он предложил им съездить в Пуэнте-Виезго под предлогом того, что где-то в тех краях расположено множество кантабрийских городищ. Пока они поднимались на Добру, он рассказывал про название этой горы, которая на самом деле теоним, то есть происходит от имени божества кельтского Дуброна и означает «место, где много воды», и что неподалеку нашли алтарь местного бога Эрудина. А еще он потихоньку следил за Хотой, который болтал с Ребеккой, и ему это не нравилось. Они что, касаются друг друга руками? Сауль плохо видел их со своей точки и немного ускорился. Стоял душный июльский вечер. Сауль, сделав несколько быстрых шагов вверх по тропинке, воспользовался тем, что Унай шагал рядом, чтобы поговорить с ним по душам. «Вижу, тебя задевают шутки твоего друга», — начал он. «Я не люблю прозвища», — ответил Унай. «За ними всегда прячется злоба. Ты явно не из тех, кого дразнят в школе, правда? Меня нет, а брата дразнят. У меня есть младший брат, Герман. Ему 11, и у него ахондроплазия. То есть он карлик, можно и так сказать. И тебе приходилось его защищать?» Проблема не в том, должен ли я защищать его или нет. Рано или поздно меня не окажется рядом, и ему придется защищаться самостоятельно, понимаешь? Понимаю. «Терпеть не могу прозвище», — повторил Унай. «Это зло. Твое новое имя не прозвище, а тотем. Что? Древние тоже носили такие прозвища. Выбирали животное, чьи лучшие качества хотели бы перенять и... делали его своим тотемом. Сделай то же самое, носи свое прозвище с гордостью. Кракен — это кальмар, а я не похож на кальмара». Во времена Средневековья это животное считалось мифологическим. Его можно встретить в портуланах и бестиариях, подобно морским змеям или левиафану. Портулан — древняя карта, использовавшаяся европейскими мореплавателями в период Средневековья. Он появляется в скандинавских текстах, в веддах, которые читали скальды или поэты-викинги. А сейчас, тысячу лет спустя, вдруг выяснилось, что эти звери существуют, их выбрасывает на берег, даже здесь, в Кантабрии. Необыкновенные животные, упрямые, живучие, невероятные природные силы, которую ему не нужно демонстрировать. Это имя не кажется мне тяжким бременем. «Что ты знаешь о моей жизни?» — с горечью подумал Унай. И это было правдой. Ни Сауль не знал о жизни Унаи, ни Унаи не знал о жизни Сауля. Оба продолжали подъем молча, исподволь следя за парой, которая двигалась в нескольких метрах впереди. Сауль следил за Ребеккой, а Унай за своим другом Асьером, о котором он беспокоился после сцены в Гастелугаче. Несклонный к откровениям Унай все же выбрал подходящий момент, и когда они наконец достигли вершины Добры и уселись передохнуть, заметил, что свидетелей поблизости нет, и подсел потихоньку к добряку Хоте. «Слышь, ты в порядке?» — спросил он. «В порядке. А как же Аннабель и Асьер?» «С моей стороны это был чистый трах. У нас больше ничего не было. Что же касается Асьера, пусть пользуются. Долго они не продержатся. Я тоже так думаю. Не похоже, чтобы они занимались любовью. Скорее, это напоминало ненависть. Какая уж там любовь? Нет, конечно, нет. Хотя беспокоит меня не Асьер. Он тверже камня. Чего с ним сделается? Я беспокоюсь о тебе. Ты правда в порядке? Можешь мне все рассказать? Хорошо, я расскажу тебе, Унае. Аннабель Ли переметнулась к Асьеру так быстро, что не успела как следует меня зацепить. Конечно, я был разочарован, не буду отрицать. Но вчера я разговаривал с мамой, и она сказала, что отцу стало хуже, а я здесь развлекаюсь. Я сказал, что поеду в Виторию, а она принялась меня разубеждать, чтобы я не сходил с ума, что она все контролирует, чтобы я как следует набрался сил перед тем, что ждет нас обоих дальше, что по ночам она дежурит в Чагаричу. Она права, мне здесь хорошо, я набираюсь сил, чтобы... Только никому не говори, Унае, но я не собираюсь поступать на архитектурный. Что? Серьезно, не собираюсь. Я хочу быть фотографом и заниматься искусством. Унае провел пальцами вдоль носа. Ты уверен? Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сегодня утром, когда отправился в Сантильяну и получил проявленную пленку. Ты должен увидеть эти фотографии. В жизни не подумал бы, что способен сотворить такое. В них есть сила, которая... Не знаю, в них как будто я сам. Это сложно объяснить. Враждебный мир, чувство, что ты взаперти, все есть в этих фото. Главное — увидеть. Я буду фотографом, Унае. К черту планы и это дурацкое строительство. К черту так к черту, согласился Унае, радуясь и тревожась одновременно. Несколько часов спустя Унае сидел в одиночестве в их общей комнате. С первого этажа доносились голоса людей, накрывающих на стол и расставляющих тарелки и столовые приборы. Он почувствовал тяжесть шагов, кто-то поднимался по лестнице. Он знал, что это она. Никто не двигался так, как она, по этому многовековому дому. «Так значит, ты теперь со Сьером», — заметил Унае, увидев, что вошла Аннабель Ли, и сделал вид, что сосредоточенно складывает джинсы. Она посмотрела на него, как на маленького ребенка, возможно, таковым он и был для этой старушки, выглядящей как подросток. «Разумеется, я сделала это не для того, чтобы помирить их, если ты это имеешь в виду. Меня не беспокоит их враждебность, наоборот. Она помогает поддерживать форму». Унае сжал губы. Он не понимал, как ей это удается, но Аннабель Ли всегда сбивала его с толку. Она поддерживала в его душе постепенное чувство неопределенности, и что самое худшее, он становился все более зависимым от нее. «И что?» — настаивал Унае. Он просил, он требовал разъяснений, объясни мне, чтобы я понял. Я доказала ему, что он тоже уязвим. В каком смысле? В таком, что появится кто-то вроде меня и взорвет к чертям весь ваш мир. Все вы уязвимы. Ты говоришь так, будто знаешь меня всю жизнь. Раздраженно возразил он. «Я действительно знаю тебя всю жизнь, дорогой Унае. Теперь, когда мы расчистили территорию и твои друзья вышли из игры, ты выслушаешь меня? Можем ли мы вернуться к нашей истории там, где ее оставили? Видишь ли, дорогая Аннабель Ли, это так не работает». И Унае зашагал вниз по лестнице, сердце же его перекачивало в этот момент гораздо больше крови, чем следовало.